«Нельзя сказать, что я гений в области английской литературы», — торопливо добавила она. «Но можно попытаться». «Окей». «Не проявляй слишком большого энтузиазма, Клодия». Однако, гуляя по пляжу, она порадовалась тому, что у нее есть чем заняться. Пусть даже это будет школьный реферат. Сидеть возле бассейна в полном одиночестве было скучно. Особенно, когда приходится все время поглядывать на часы, чтобы успеть вовремя нырнуть в тень. Вот если бы здесь была Кейт, уж они бы не скучали. Уже не обсудили бы каждого в пределах видимости, делая самые невероятные предположения относительно их частной жизни. Кейт, например, сказала бы: «Видишь вон того мужчину? Мне кажется, он по вечерам одевается суперменом, привязывает жену к кровати и спрыгивает на нее с гардероба». Клодия взглянула бы на этого мужчину и увидела застенчивого человека средних лет, из тех, которые вечно опасаются, что сделают что-нибудь не так и кажутся немного ненормальными. Чтобы преодолеть какую-то непонятную тревогу, она нырнула в бассейн и в хорошем темпе проплыла 20 раз от борта до борта. Почувствовав себя лучше, она вернулась в комнату Аннушки. Та, наконец, оделась. На ней были велосипедные шорты и другая огромного размера майка. Волосы были влажны после душа, но, по крайней мере, причесаны. «Рехнуться можно», — проворчала она, шлепаясь на стул возле письменного стола, заваленного учебниками и листами бумаги. «Кому это надо?» Клодия взяла в руки задание. Сравнить образы Катерины и Изабеллы и показать, как они влияют на развитие сюжета. «Я не знаю, с чего начать», — простонала Аннушка. «Я даже не знаю, за что уцепиться в их дурацких характерах». Клодия придвинула к столу стул. «Наверное, у вас в школе есть девочки, похожие на Катерину и Изабеллу?» Аннушка укоризненно взглянула на нее, словно хотела сказать: «Ну, началось!» «Уверена, что есть. Если бы ты сегодня их встретила, то могла бы сказать, например, что Катерина печальна, а Изабелла — настоящая мерзавка». После этого дело пошло легче. Полчаса спустя, когда они совместными усилиями написали все, что нужно, Аннушка, искоса поглядывая на Клодию, сказала: «Ну, давай, спрашивай меня». «О чем спрашивать?» «О том, о чем тебе до смерти хотелось спросить с тех пор, как ты вошла». Клодия была бы не прочь задать несколько вопросов. Например, часто ли у ее отца возникает половое влечение и к кому именно. Она даже представила себе предмет его вожделения. Стройную гибкую блондинку с рекламы BMW, обладательницу экзотических высоких скул и не менее экзотического акцента. И сразу же возненавидела ее лютой ненавистью. «Боюсь, что я тебя не понимаю», — сказала она. Аннушка положила ручку на стол. «Тебе до смерти хочется спросить, почему я сегодня занимаюсь, хотя вчера разорвала задание?» «Ах, это! Я думала об этом. Наверное, он припугнул тебя смертной казнью. Хуже». Клодия лихорадочно соображала, что может быть хуже. «Пригрозил отправить тебя в какой-нибудь интернат в глуши Шотландии. В такой, где искренне верят, что овсянка по утрам и масса физических упражнений — это все, что требуется девушке.